Повернувшись к нему лицом, Кейт спросила: «А Даяна Траверс? Ее тоже вы убили?» Он косо усмехнулся и посмотрел куда-то сквозь нее, будто бы вновь переживая тайное удовольствие. А в этом не было необходимости. Водоросли сделали это за меня. Я просто вошел в воду и наблюдал, как она тонет. Сначала белое пятно рассекало воду, потом пошло ко дну, и ничего не осталось, только жидкая чернота. Я ждал, считая секунды. Вдруг рядом со мной вынырнула рука. Только рука, бледная и словно бы отделенная от тела. Вот это было жутко. Вот так. Смотрите, вот так. Он резко выбросил вперед левую руку со скрюченными пальцами. Кейт заметила натянутое сухожилие под молочно-белой кожей. Она молчала. Медленно расслабив пальцы, он уронил руку и сказал: «А потом и она исчезла». Я продолжал ждать, отсчитывая секунды, но больше ничего не было, даже ряби на воде. «И вы поплыли, оставив ее тонуть?» Его глаза не без усилия сосредоточились на ней, и она снова услышала в его голосе заряд ненависти и торжества. Она смеялась надо мной. «Никто не смеет надо мной смеяться, и никто больше не будет». «А что вы чувствовали потом, зная, что сделали в Ризнице, помня всю эту кровавую бойню?» «Всегда нужна женщина», — не отвечая на ее вопрос, продолжил он. «И у меня под рукой она оказалась. Не такая, какую я бы выбрал сам, но приходится довольствоваться тем, что имеешь. Это тоже было очень предусмотрительно с моей стороны. Я знал, что она никогда не проговорится после того, что между нами было». «Мисс Мэтлок, вы использовали ее не раз и по разным поводам?» «Не больше, чем Бероуны. Они считали, что она им безгранично предана. И знаете почему? Потому что они никогда не давали себе труда задаться вопросом, что она должна думать на самом деле. Такая расторопная, такая преданная, почти член семьи, если не считать того, что она им никогда не являлась. Она их ненавидит, не осознает этого, пока не осознает по-настоящему, но она их ненавидит и однажды прозреет, как я, эта старая сука, леди Урсула. Я видел, что она с трудом сдерживается, чтобы не выдать своего отвращения, когда Ивлин к ней прикасается». «Ивлин?» «Мэтти, у нее, знаете ли, есть имя. Это они дали ей кличку, как кошке или собаке. Если они годами чрезмерно загружали ее работой, почему она не ушла?» «Слишком трусливо. Она немного свихнулась. А раз ты побывал в сумасшедшем доме, да еще твой папаша убийца, люди начинают относиться к тебе с подозрением. Они не уверены, что тебе можно доверить их драгоценных отпрысков или позволить хозяйничать на кухне. О, Бероуны использовали хвосты в гриву. Почему только они решили, что ей доставляет удовольствие носиться с этой эгоистичной старухой и обмывать ее обвисшие груди? Господи, не дай мне Бог состариться!» «Вы состаритесь, — пообещала Кейт. — Там, куда вас отправят, о вас будут хорошо заботиться. Здоровое питание, ежедневные упражнения, сон за крепко запертой дверью. Вы доживете до глубокой старости!»